Глава 43. Ками. 21 августа. Понедельник. Ты случайно не фокусник? Нет, но удивлять люблю. Просто когда я на тебя смотрю, весь мир исчезает. На этот раз неплохо. Вечером у меня? О да, пожалуйста. Увидимся, ангел. 22 августа. Вторник. Ты случайно не яблоко? Такая сочная. Закари, еще слишком рано для подкатов. Доброе утро, ангел. Доброе утро, папочка. Думал, мы договорились, что ты прекратишь называть меня папочка. Поужинаем вечером, ямочки. 23 августа. Среда. Доброе утро, красавица. Ты несешь мне кофеин? Как ты догадалась? Я не получаю бородатых шуток только в те утра, когда ты приносишь мне кофе. Уже жду внизу. Зак делает так не каждое утро. По большей части потому, что я наорала на него, когда он попытался ввести эту практику. Закари, не обязательно вставать чуть свет каждый раз только для того, чтобы принести мне кофе, сказала я как-то утром, положив руки ему на грудь, когда мне показалось, что у него слишком усталый вид. «Но я с радостью. Мне нравится встречаться с тобой по утрам. Нравится, как ты улыбаешься, когда видишь меня». Я, закатив глаза, покачала головой. «Давай оставим кофе для тех дней, когда ты просыпаешься без меня». Он не сразу ответил, и я добавила. «Ну, пожалуйста, ты же старенький». Мне важно, чтобы ты высыпался. Не то, как же ты потом будешь мучить меня всю ночь? Других аргументов не потребовалось. Хорошо. Прошлым вечером мое мероприятие закончилось поздно. Мы ночевали каждый у себя, и вот теперь он стоит, прислонившись к мраморной колонне с бумажным стаканчиком в руках. Кофе, в котором точно такой, как я люблю. Потом он целует меня, шлепает по заднице, когда я разворачиваюсь, чтобы уйти, и только оказавшись одна в лифте, я проверяю, что на этот раз он написал на стаканчике своим толстым черным маркером. Даже если бы на Земле не было гравитации, я бы все равно упал к твоим ногам. 24 августа. Четверг. Ты случайно не Google? Думаю, ты в курсе, что меня зовут иначе. Не то тебе пришлось бы стонать «Гугл» мне в ухо. Фыркнув, жду его ответа. Почему же в тебе есть все, что я когда-либо искал? В животе начинают порхать бабочки. Вечером у тебя? Сначала приходи в рыбалку. Я тебя накормлю. Окей, до встречи. 25 августа, пятница. Ты случайно не электрик? Доброе утро, ямочки. Тогда почему ты освещаешь мои ночи? Кстати, о ночи. У меня сегодня допоздна мероприятие, а завтра утром еще одно. Придется тебе в субботу постараться дважды. Дважды? Дважды кончить. Как минимум, чтобы наверстать упущенное. Договорились.